Глава 16. Как и любая промышленная постройка, бывшая база шахтеров имела дополнительный, а точнее аварийный док. Он был небольшим, и десятков кораблей там держать не получилось бы, как и заниматься ремонтом и маневровыми работами. Но один грузовой транспортник, который обеспечивал бы работу станции, случись что с основными доками, он принять мог легко. Что, собственно, и сделал. Рюдзин во всем своем великолепии сейчас заполнял все оперативное пространство дока. Капитан же его, с присущей рассудительностью и опытом, заканчивал необходимые приготовления. Это было большим событием для всех остатков клана Рю. Их дракон должен был пройти финальный апгрейд. По крайней мере, об этом сегодня сообщил командор, который что-то долгое время отсутствовал, что было не свойственно для такого пунктуального мужчины. Но работы было достаточно, и Керо в некоторой степени был даже рад опозданию начальства. Удавалось вложиться в графики, которые капитан сам же для себя установил. Следовало все сделать хорошо, ведь без улучшений в данный момент транспортник скорее напоминал огромную бронированную бочку с двигателем. Но старый Альф желал своему кораблю и товарищу участи многим лучшей. «Командор!» Недолгое ожидание прихода некроманта окончилось, когда двери дока открылись, и в них вошел улыбавшийся мужчина. «Я вижу, вы в хорошем настроении. Это отлично! Именно с таким настроем следует начинать великие дела!» «Согласен!» – кивнул Александр на приветствие Альва и подошел к управляющей панели дока. Сейчас на ней висел ряд отчетов и перечней. «Я смотрю, все оборудование было выгружено?» «Да. Кроме станционной техники, мертвый ворон привез еще и наши заказы. И большинство орудий и оборудования вызывает у меня ряд вопросов». Не стал юлить или стесняться в высказываниях Альф. «Задавай, конечно же!» Не стал медлить командор. «Мы установили неработающие альвийские масс-генераторы в оружейные гнезда. Подключили их. Отзыва орудий нет. Иск-ин фиксирует их как нерабочие. Также были отгружены десятки неработающих альвийских дронов в отсек для дронов Рюдзина. Картина была бы просто шикарна, учитывая специфику этого оборудования. Но есть одна проблема. Оно все не работает. Биологические составляющие, коих большинство, погибли после извлечения оборудования из кораблей Альвов. Ох!» Неожиданно капитан Керо замер, явно сильно задумавшись. Начал непроизвольно почесывать подбородок. «Извините, командор, все не могу привыкнуть. Когда я проговорил это вслух, кажется, мне стала ясна ваша идея. Значит, дроны и генераторы? Отчего нет, Керо? Рюдзин хороший корабль, но он не маневренный. Любое орудие, требующее фокуса при прицеливании, а таковых большинство, кроме ракетных установок, потеряет в эффективности. Но генераторы бьют по объему, выжигая все вокруг корабля на довольно приличном расстоянии. Это если враг подойдет вплотную. С остальным же справится целый рой дронов. Как для транспортника, орудийный набор просто шикарный!» Расцвел в улыбке старый Альф. «Осталось только заставить все работать. Заставить работать не проблема. Проблема найти на это все энергию. Керо, вы доставили саркофаги? Да. Все имеющиеся там я перевез и передал Себастьяну. Значит, не будем тратить время. Найдем его побыстрее. Сейчас подготовка сложнее самого процесса. Нужно все проверить. Но в первую очередь нам нужен наш безумный ученый. Командор начал что-то набирать на своем наладоннике. Судя по всему, он связывался с Себастьяном, которого не так и просто было найти в последнее время. Док разрывался между своими проектами и периодической помощью Тиберию, который нисколько не стеснялся привлекать товарища к своей деятельности и наваливал прилично работы. «Мне сейчас подумалось», — усмехнулся старый капитан, «что мы уже не можем однозначно понимать, о ком речь, когда вспоминаем о безумных ученых. Теперь у нас их два. И если сначала я посчитал Тиберия благоразумным и даже меланхоличным человеком, то, встретив его недавно, кардинально изменил мнение. Его активность даже немного пугает, командор. Может, стоит его убедить отдохнуть или сбавить обороты?» «А!» Некромант только отмахнулся. «Уже! Я перед приходом сюда связался с Себастьяном. Он, кстати, скоро будет здесь. Так вот, Лире, дочке Тиберия, стало лучше. Ученый сейчас сменил Себастьяна и находится у нее. Тоже неплохо. В кругу семьи всегда легче. Значит, Себастьян скоро будет?» Перевел капитан разговор в русло необходимых ему интересов. «Ага, дождемся и начнем!» Ближайшие полчаса Лира пребывала в смешанных чувствах. Стоит начать с того, что она чувствовала себя намного лучше по сравнению с состоянием, что ранее считалось девочкой нормальным. Это наполняло ее сердце позабытой, но такой пьянящей надеждой. А в довершение к этому навестить девочку пришел отец. Отец, который выглядел... Нет, не странно, она уже видела Тиберия в таком состоянии. Но это было неожиданно. Он был измотан, суетлив. Но в его глазах появился огонь, появилась цель. Такой огонь, что был больше свойственен дяде Лиры, чем отцу. Особенно это стало заметно, когда Тиберий увидел дочь. Но теперь возникла другая проблема. Это, к слову, возвращает к вопросу о смешанных чувствах девочки. Ученый осмотрел ее, а потом проанализировал имеющимся рядом медицинским оборудованием. Затем проверил само оборудование, работает ли оно корректно. Так и было. Но после оборудования проверки подверглись имеющиеся уже у него сканеры, которыми он это оборудование проверял. Ученый осмотрел и перепроверил все, и лишь тогда пришел к однозначному выводу. Ты выздоравливаешь, дочка. Сложно описать круговорот чувств, который был намешан в этих простых словах. Он больше не сказал ничего. Пододвинулся ближе и аккуратно обнял все еще пребывающую без протезов девочку. Аккуратно, трепетно. Так, как может лишь любящий родитель. Лира почувствовала что-то на своей щеке. «Отец, ты плачешь?» Но вместо ответа Тиберий аккуратно положил девочку назад на медицинскую койку и резко встал, повернувшись к ней спиной. медленно провел ладонями по лицу и опять развернулся к дочери. «Твои протезы разрушились! Теперь в глазах ее отца зажегся более знакомый огонек. Нужно сделать тебе лучшие протезы, которые я только способен придумать!» Мужчина посмурнел, но совсем ненадолго. «Доченька, придется немного потерпеть. Я пока занят, Лира, но совсем скоро доделаю свою работу. Мой друг Себастьян завершит сам все то, что осталось, а я смогу сделать тебе отличные протезы. Но пока нет времени, дочка, извини». «Все нормально», — девочка улыбнулась. «Себастьян был у меня и сказал то же самое». Тиберий сильно удивился, но попытался не показывать этого. Однако не перед той, что знала его всю свою жизнь, было изображать эту пантомиму. Девочка все увидела и, хихикнув, произнесла: «Он просил передать, когда увижу это глупое выражение лица, что тут не новая нация. Мы действительно переживаем и бережем тех, кого считаем своими». Казалось, что ученый в один миг потерял весь свой запал. Но это не было усталостью. Так выглядит человек, сбросивший ношу с плеч. Измотанный, но радостный. «Да, дочка, я понял. Лечись, дорогая. У твоего глупого отца еще куча работы. Но я обязательно найду минутку, чтобы проведать тебя еще раз». «Буду ждать!» Ответная улыбка ребенка вернула энергию ученому. Он выпрямился и, шутовски поклонившись, выбежал из медотсека. «Вы себя нормально чувствуете? Несмотря на то, что Лиру укладывал со всей тщательностью отец, все равно рядом находилась девушка, которая подошла и осмотрела ее. Девушка, что прочно заняла в ассоциациях Лиры место медсестры. Она почти постоянно находилась рядом, чтобы помочь пребывавшей в затруднении без протезов девочке. Как отметила сама Лира, это, кажется, была одна из подчиненных Себастьяна, потому что она напрямую отчитывалась ему, как и получала команды. «Все хорошо, благодарю». Девочка попыталась вложить в улыбку и свои слова побольше благодарности и расслабиться. «Отдыхайте. Мастер Себастьян упоминал, что как только они с вашим отцом закончат одну важную работу, то обязательно займутся протезами для вас. А это случится совсем скоро», – заговорщицки подмигнула девочке медсестра. «Зовите меня, если понадобится помощь. Я всегда рядом». «Спасибо». «Отдыхайте», – кивнула женщина и ушла. Но та же Лира прекрасно понимала, что ушла она совсем недалеко, скорее всего, в соседнее помещение. «Расслабиться и лечиться». «Лечиться», – сосредоточенно проговорила девочка и закрыла глаза. «Я должна лечиться!» Она успокоила дыхание и попыталась уснуть, постоянно, будто мантру, повторяя эти слова. Постоянно, раз за разом. Небольшой кристалл кварца, установленный в оставшемся импланте, начал сильнее светиться своим серебряным светом. Постепенно легкое, едва уловимое свечение распространилось по всему телу девочки. В помещении было достаточно темно. Только благодаря этому легкий свет, излучаемый ее кожей, можно было заметить. Но в отличие от свечения силы некроманта, сияние, что покрывало сейчас сплошным коконом тело Лиры, было ярко-красного цвета. На мгновение девочка пробудилась ото сна и блеснула такими же омутами кровавых глаз, без различимого белка и радужки. Но потом снова успокоилась и уснула, тихонько повторив: «Я должна лечиться». Больше дюжины магнитных платформ поднялись на один уровень с Рюдзином. На каждой из них имелся старинный саркофаг с заключенным там Орогом. Ороги – древний эксперимент ученых по дематериализации физической плоти и перехода в чистую энергию. Как итог, каждая клетка этих древних существ была невероятно насыщена чистой нейтральной энергией, что переводило их в разряд идеальных накопителей и генераторов силы. Кроме этого, на каждой платформе имелись небольшие подставки, стоявшие прямо на саркофагах и отсвечивающие яркими красками крупных морфитов, установленных в них. «Док, что внутри?» Осмотрел замершие платформы некромант, проверив расстояние и их расстановку на небольшом манипуляционном мониторе. «Орудия подключены! Дроны на месте! Ни черта не работает!» Радостно отчитался Себастьян, пока Александр проводил корректировку платформ. «Ну что же, зато результат сразу увидим!» «Выходи, я буду начинать!» Пока ученый переходил на транспортную платформу и покидал корабль, некромант обратился к стоявшему рядом Керо. «Капитан, последняя проверка!» «Все нормально, командор! Экипаж и чувствительное оборудование выгружены! Корабль абсолютно пуст и готов к ритуалу!» Некромант еще раз, краем глаза, подметил покинувшего корабль и идущего к нему дока, а потом возложил руки на крупный морфитовый кристалл, стоявший рядом с ним. Александр не спешил. Медленно кристалл начинал светиться. Свечение усиливалось, становясь очень ярким. В один момент испускаемый морфитом свет, даже несмотря на свой красный спектр, стал нестерпим. Именно тогда некромант убрал свои руки, отойдя от кристалла. Не прошло и пары секунд, как свечение начало ослабевать. Но, поблекнув лишь на йоту, морфит прекратил терять энергию. Вместо этого он начал покрываться сетью трещин, пока едва заметные, но они плотной паутинкой стали окутывать весь кристалл. Свечение, что вырывалось из поврежденных участков, было ярким, с заметными оттенками не только красного, но и серебристого цветов. Резкий звон битого стекла ознаменовал разрушение кристалла. Яркая волна света направилась точно на замершие платформы с саркофагами. Волна распространившейся некроэнергии стала активатором. Ее часть перехватили кристаллы морфита на саркофагах орогов. Они засияли, поглощая эту силу. Но в отличие от подпитываемого некромантом кристалла, в дальнейшем силу поглощать было неоткуда. И они начали ее излучать, но с куда меньшей скоростью. Покрывало силы, что исходило из этих морфитовых кристаллов, вступало в реакцию с саркофагами и энергией внутри. Теперь и они начинали генерировать энергию, но нейтральную, которую в этот момент одновременно с излучением повторно поглощал морфит. Поглощал, окрашивая ее в спектр той силы, что хранил сам, некроэнергии. Теперь некроэнергия излучалась и одновременно генерировалась без участия некроманта. Все окружающее пространство начинало заполняться серебристым туманом некроэнергии. А главное, Рюдзин, что жадно черпал любые ее количества. Пока происходил этот круговорот, некромант сидел недалеко, прямо на полу. Судя по горевшим серебром глазам и сосредоточенному лицу и позе, он непосредственно контролировал весь процесс воздействия этой силы на корабль. Это было заметно невооруженным взглядом. Рюдзин изменялся, и изменения были стремительными. Пластины брони становились толще и плотнее. Головная часть корабля обзавелась мощными дополнительными пластами защиты. Спина расширилась, покрывшись своеобразными гребнями. Это выглядывали масс-генераторы. «Фиксирую активацию орудий», – произнес стоявший рядом с некромантом Себастьян. Ответа не последовало, но, кажется, ученый его и не ждал. «Фиксирую активацию дронов. Волнообразно растут их отклики из кину корабля. Все дроны активны и под полным контролем». Волна дронов, отдаленно напоминающих насекомых, что использовались в проектировании альвийских аналогов, наполнило пространство вокруг корабля. Они сделали круг почета, в ходе которого Себастьян проверил их отклик и маневренность, а потом недовольно произнес: «Рано! Возвращаю в отсек дронов! Надо дополнительно зарядить энергией! Но отклик и маневренность на высоте! Тестируй оружие!» Наконец-то тихонько произнес некромант, но позы не изменил. «Прогоню в тестовом режиме, но больше поостерегусь. Дроны тому пример. Начинаю». Док что-то быстро набрал на управляющей панели. Те самые гребни на спине Рюдзина ожили, испуская волны электромагнитной энергии. Множественные яркие молнии наполнили пространство вокруг корабля. Учитывая, что основной источник ЭМ-излучения находился на спине Рюдзина, казалось, что этот альвийский дракон медленно стал распрямлять светившиеся зарядами молний крылья. «Он прекрасен», – тихо произнес Керо. «Действительно», – снова вступил в разговор командор. «Но прожорлив, как настоящий дракон!» «Себастьян, оборудование активировалось нормально?» «Да, Александр, все работает. Осталось сбалансировать энергию внутри корабля». «Понятно», – кивнул некромант и сосредоточился. Теперь его тело начали покрывать легкие языки серебряного пламени. «Тогда я отдам все без остатка. Этого хватит с избытком даже для этого божества», – улыбнулся он. Некромант затих, но это не значило, что все остановилось. Наоборот, энергия лишь ускорила свой ход. Морфитовые кристаллы заолели ярчайшим светом, как и саркофаги. Так продолжалось недолго, пока они не начали лопаться, рассыпаясь дождем мелкой кристальной крошки. Один за другим кристаллы разрывались от переполняемой энергии, которую тут же поглощал корабль. Сами же саркофаги, стоило кристаллу над ним лопнуть, также меркли, рассыпаясь мелким песком. Одна за другой все платформы опустели, отдав всю энергию кораблю. «Друг мой», – тихо произнес Керо, когда осмотрел окончательно возмужавшего Рюдзина. «Небеса снова принадлежат тебе». Стоявшие за ним оставшиеся члены клана Рю опустились на одно колено, выражая почтение. Некоторые из них не скрывали при этом слез. «Я чувствую тебя, твою боль, отчаяние, наполнившую твое сердце грусть, такой знакомый вкус». Во тьме, едва освещаемой одним кварцевым кристаллом некроэнергии, возник силуэт. Алый взгляд смеющихся глаз. Улыбка, что не покидала бледных губ. И голос, пронизывающий душу голос. Мирал. Она материализовалась, аккуратно делая несколько шагов. Такой знакомый, родной вкус. Когда-то и я ощутила его на своих губах. Вкус отчаяния, аромат боли в своей груди. Девушка остановилась, присев на колени. «Послушай меня. В твоей душе я вижу схожую рану. Послушай, я расскажу тебе, как я смогла притупить эту невыносимую боль. Я расскажу тебе, кто сможет помочь, если остатки разума позволят тебе прислушаться. Так что ты выберешь? Хаос или хаос?» Взгляд Мирал вспыхнул алым огнем. А девушка затихла. Цокот, тихий шелест. 8 острейших когтей, которыми оканчивались конечности огромного паука, замерли напротив девушки. Но атаки не последовало. «Этот выбор мне нравится. Тогда слушай, сестра».